Они с Джошуа одного возраста. «Ты еще не замужем?» «Нет». Они долго молчали. Дженнифер хотела продолжить, но медлила. Было поздно. Адам посмотрел в ее глаза и все мгновенно понял. Он сжал ее руку. «О, Дженнифер, моя дорогая!» Дженнифер почувствовала, как к лицу прилила кровь. Она с самого начала понимала, что это была ужасная ошибка. «Мне надо идти, Адам. У меня назначено свидание». «Отложи его», — попросил он. «Извини, я не могу». Дженнифер хотела быстрее выйти отсюда, забрать сына и улететь домой. «Я собирался сегодня возвратиться в Вашингтон», — сказал Адам. «Но могу остаться, если мы встретимся сегодня вечером». «Нет, нет, Дженнифер, я не могу опять дать тебе уйти. Нам надо поговорить. Давай вместе поужинаем». И крепче сжал ее руку. Она посмотрела на него и испугалась, что потеряет сознание. «Пожалуйста, Адам», — попросила она, — «нас не должны видеть вместе. Если ты расследуешь дело Майкла Моретти...» «При чем здесь Майкл Моретти?» «Мой друг предложил воспользоваться его яхтой. Она называется «Палома Бланка» и стоит в яхт-клубе. 20:00. Я не приду. Я буду ждать тебя». По другую сторону бара за столиком сидел Ник Вито с двумя мексиканскими девочками, которых одолжил ему друг. Обе были смазливы и вульгарны. Обеим не было 18 лет, что больше всего нравилось Нику. Друг обещал, что это не простые девочки, и не обманул. Они жались к нему и возбужденно шептали что-то на ухо. Но Вито ничего не слышал. Он смотрел на столик, за которым сидели Дженнифер Паркер и Адам Уорнер. «Дружок, почему бы нам сейчас не подняться в твою комнату?» — предложила одна из девочек. Ник Вито хотел подойти к Дженнифер и незнакомцу и сказать им привет. Но обе девочки засунули руки между его ног. «Хорошо, пошли ко мне», — сказал Ник. Глава 45. Палома Бланка блестела под светом луны. Дженнифер, оглядываясь, чтобы ее никто не заметил, медленно подошла к яхте. Адам сказал, что отошлет своих телохранителей. Проводив Джошуа и миссис Мэкки в Марию Елену, Дженнифер остановила такси и поехала к гавани. В течение дня Дженнифер несколько раз хотела позвонить Адаму и сказать, что не сможет встретиться с ним. Начинала даже писать письмо, но порвала его. После того, как оставила Адама одного в баре, она мучилась от нерешительности. Приводила себе сотни доводов, почему не может видеться с Адамом. Эта встреча никому не принесет пользы, только вред. Он был на вершине популярности, надеждой народа. Его любила пресса. Однако те же самые газеты, которые прославляли, с радостью столкнут его в пропасть, когда он изменит созданному ими имиджу. Поэтому Дженнифер решила не встречаться с ним. Она стала другим человеком и теперь принадлежит Майклу.